Открылось в 8 утра. К 9 приняли законы о всеобщей мобилизации и военном положении. Депутаты просили о встрече с президентом. Арахами ответил, что это маловероятно, но написал Зеленскому СМС. Тот ответил, что ждет глав фракции у себя. Около 9 главы фракции собрались на Банковой. На первом этаже ожидали журналисты. К ним вышли Михаил Подоляк и Алексей Арестович. На 4-м Зеленский предлагал спикеру Рады переехать на запад страны. Против выступили Порошенко и бывший спикер Разумков. Россияне скажут, что власть разбежалась. Решено было Стефанчука оставить в Киеве, а вице-спикера Корниенко отправить в одну из соседних областей. В этот момент вошли офицеры службы безопасности президента и сообщили, что в Печорском районе уже орудуют ДРГ, диверсионно-разведывательные группы русских. Зеленского отвели в бункер. Роман Окровец и Роман Романюк, «Украинская правда», писали тогда, что решение президента не покидать Киев базировалось на двух предпосылках. Во-первых, Зеленский поверил докладам своей службы безопасности, а не паническим докладам западных разведок. Ему обещали, что русские не смогут взять Киев, и, как мы уже знаем, не смогли. Во-вторых, бункер был построен во времена СССР и рассчитан на прямое попадание ядерного снаряда. Зеленский справедливо рассудил, что он защитит его надежнее, чем любая из европейских столиц. В бункере с ним постоянно находился костяк команды – Ермак, его первый заместитель Кирилл Тимошенко, часто бывали министр инфраструктуры Александр Кубраков, называемый теневым премьером, и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Кабинет министров решено было эвакуировать. В Киеве остались министры внутренних дел, здравоохранения, инфраструктуры, энергетики и обороны. «Украинская правда» писала тогда, что нет лучшей метафоры Украины, чем этот поезд, увозящий министров неизвестно куда, с единственным охранником, вооруженным единственным пистолетом. Я бы сказал, что это метафора не только Украины, а всего мира по состоянию на полдень 24 февраля, и этот единственный охранник – именно Украина. Но она справилась. Первым журналистом, который посетил и подробно заснял бункер, был 38-летний тогда Дмитрий Комаров. Смешно тут то, что Комарова я знал подростком, только начинавшим репортерскую работу, и горячо одобрял его идею блога о путешествиях автостопом. Комаров таким образом почти без денег объехал весь мир, включая самые экзотические уголки, и сделал сначала один из лучших блогов в Украине, а потом стал едва ли не самым известным, ну, может, наряду с Гордоном и Влащенко, но для аудитории помоложе, телевизионным журналистом. На сегодняшний день он почти магнат. А я как был, по выражению Акуджавы, кустарь-одиночка, так и остался. Перед Комаровым я несколько робею. Он меня и не узнает, я думаю. Это все потому, что в России не бывает вертикальной мобильности, если, конечно, ты не влез в тот карьерный лифт, входить в который полагается на карачках. Но ничего, я не в обиде. Соблазнов меньше. Комаров снял телевизионный фильм «Год», о годе работы Зеленского в условиях войны. Ему показали спальню, рабочий стол с фотографией семьи и бюстом Черчилля, гардероб, где висит парадный костюм в ожидании мирного времени. До этого Зеленский будет носить камуфляж, как и подобает верховному главнокомандующему. Это мощный фильм. Лучшее, наверное, что снято пока о войне. Двухчасовой репортаж из главных точек. Комаров первым из журналистов на танке въехал в Бучу, еще не зная, что увидит там, и первым со своей группой снимал трупы на улицах. Камера зафиксировала необратимые изменения его лица, голоса, интонации. Ему первому открывалось все это. Комаров первым снял массовое захоронение в Изюме. Он первым спросил украинских военных, что было бы, если бы русские вошли в Киев. Ему ответили. Украинцы взорвали бы все мосты, включая прославленный мост Патона. Уже был заминирован весь аэропорт Борисполь и залита маслом посадочная полоса, чтобы ни один из самолетов противника не смог приземлиться. Комаров спрашивает Зеленского, «А как вы простились с женой 24 февраля?» «Слушай, я сам умею снимать кино», — говорит Зеленский. «Не было никаких взглядов в глаза и долгих прощаний. Я знал, что мы можем больше не увидеться, она тоже знала. Я вообще люблю семью, если ты не в курсе». Но я знал, что должен делать свое дело, и все остальное сейчас на втором месте. Этот эпизод с легкой руки «Вашингтон-Пост» вошел в аналы и упоминается во множестве источников, в том числе в интервью Елены Зеленской. Она просыпается от того, что рядом с ней в постели никого нет, и видит мужа, который надевает черный костюм. На ее немой вопрос он отвечает: «Началось». На самом деле Зеленский в эту ночь, если и прилег, то на час, не более. О том, что российские обстрелы вот-вот начнутся, точно знали уже и в Вашингтоне, и в Киеве. А когда была сказана знаменитая фраза про такси и боеприпасы? Утром 24 февраля. Первый звонок Байдену. Я ему еще сказал, что если президент уехал, это не держава. В состоянии героя проще всего шагнуть из двух положений. Собственно, только из этих двух и можно. Либо за твоей спиной стоит монолитная людская стена, и ты воплощаешь ее главные качества, либо эта людская стена стоит перед тобой, и ты один против нее. В России гораздо чаще встречается второй вариант героизма. Первый ей практически не знаком, потому что когда ты стоишь позади толпы и гонишь ее на убой, «Вперед, орлы, а я за вами, я грудью постою за вашими спинами», это совершенно нифига не героизм. В этот ключевой момент войны, когда Зеленский сказал «Мне нужны боеприпасы, а не такси», второй самой известной фразой войны стал ответ украинских пограничников «Русский военный корабль, иди нахуй». Решилась ее судьба и судьба мира, потому что системный политик на месте Зеленского мог прикинуть свои шансы и уехать. Сопротивление Украины от этого не стало бы менее отчаянным, но отчаяние в нем бы прибавилось. Зеленский выбрал не компромисс и не бегство. Зеленский выбрал военное противостояние, позицию Давида против Голиафа, и вряд ли даже сам понимал в то время, сколь масштабный выбор совершает. Кстати, чисто психологически объяснить этот выбор нетрудно. Именно потому, что Зеленский в этот день ни секунды не был один. С ним все время были люди, зависевшие от него, в диапазоне от помощников до охраны, от депутатов до министров. Вся предыдущая жизнь Зеленского была командной игрой. Он был душой класса, капитаном команды, мотором и менеджером квартала, продюсером фильмов. Он собирал команду и на президентском посту. А ведьмы уже цитировали квартальцев: «В квартал трудно войти, но еще труднее выйти». Это коллектив спаянный, цельный и надежный. Зеленский не мог уехать от своей команды. Для него нормально и естественно было отправить на запад страны жену и детей, которые вернулись сразу после отхода русских войск от Киева. Но сам он публично проявить слабость не мог. Актер жив, пока на него смотрят. Разумеется, это было поведение не актерское, а уже в чистом виде героическое, но актеру проще стать героем. Он может его сыграть. И он произнес главную фразу этой войны. «The fight is here. I need ammunition, not a ride». Сказал ли он ее лично Байдену или высокопоставленному офицеру американской разведки, предлагавшему немедленную эвакуацию? Никто из американских журналистов подтвердить не мог, но первым ее растиражировало украинское посольство в Британии, а за ним и «Нью-Йорк Таймс» написала, что эта фраза Зеленского войдет в историю Украины вне зависимости от того, уцелеет она в этой войне или нет. Наверняка найдутся люди, которые скажут, что Зеленский этого не говорил, потому что никто, кроме Байдена, не слышал. Наверняка предположат, что все это выдумали пиарщики или украинские дипломаты в Лондоне. Но что он говорил, не так уж важно. Словесное оформление победы придет, была бы победа. Важно, что он ни на секунду не покинул Киева. 25 февраля он выложил ночную съемку с Банковой. Лидер фракции тут, премьер тут, глава офиса тут, Подоляк тут, президент тут, гражданское общество тут, мы все защищаем Украину. Слава нашим защитникам и защитницам, слава Украине. Этот ролик надо пересматривать в минуты упадка духа. Какие у них всех там лица, какой кураж. И ведь это, понимаете, еще время полной неопределенности. Киев берут в клещи, по городу шныряют ДРГ врага, а они тут стоят в центре Киева. Но ведь первая мысль всякого нормального человека будет: если они смогли, то и я могу. В мировой истории последнего десятилетия я не знаю ничего более мотивирующего, чем этот кустарный ролик из ночного Киева, снятый на телефон пресс-секретарем Зеленского Сергеем Никифоровым. «С Путиным вы пытались говорить?» «Мне все время отвечали, что он не готов. Я использовал любых посредников, пытался назначить разговор через всех международных партнеров. Не готов. А теперь уже я не готов с ним говорить». Когда Зеленский вспоминал те дни в августе в интервью Washington Post, он говорил: В эти первые дни день начинался в 5 утра и заканчивался глубокой ночью. Спали пару часов в одежде, потому что, честно говоря, надо было всегда быть наготове. Не потому что это что-то героическое. Это было психологическое состояние. Вы просто не можете позволить себе расслабиться. А когда вы не расслабляетесь, ваш мозг работает и может быстро принимать решения. Вот военные, вот гражданские, вот территориальная оборона. А еще нужно планировать то и это. Это был постоянный поток проблем и решений. Бам-бам-бам. Вдруг атомную электростанцию захватили, вдруг стреляют, надо срочно это выпустить в эфир. Мы сделали все, в том числе и информационную политику. Это называется кризис-менеджмент. Его спрашивают, когда вы поняли, что им не удастся взять Киев? Сразу. Я это просто знал. Это было логично. Если мы сплотимся и объединимся, если люди поверят мне как президенту, если военные объединятся с народом, то логично, что они не смогут взять многомиллионный город. У них не хватит сил. Они не смогут его взять. Потому что если 1 миллион человек выйдет с коктейлем Молотова в руках, это уже не остановить. Я понял, что такой город, как Киев, просто взять невозможно. Как? Это очень трудно, если они придут в центр города. Все понимают, что как только они выйдут в середину, выйдут в центр города на Майдан и начнут войну в правительственном квартале, с этого момента мы их сожжем. Потому что бой внутри города – это очень сложно. Так что у них был шанс либо нас расстрелять, как это сделали в Мариуполе, где они просто все уничтожили, либо прийти в город, но сил для этого потребуются тонны. Или они могут избавиться от меня. Россия в это время наступала на Киев с двух сторон. Потом Владимир Путин будет говорить о том, что его попросили отвести войска от Киева для обеспечения переговоров в качестве жеста доброй воли. Кто мог об этом попросить и кого послушался бы в этой ситуации президент России – загадка. Наступление на Киев захлебнулось, и это было первым успехом ВСУ. После этого Запад поверил, что Украине удастся успешно противостоять захватчикам. Предполагалось войти в Киев через 3 дня после начала войны. Его прикрывала только 72-я бригада. Большая часть украинских войск была занята на Донбассе. 24 февраля 2022 года высадился десант на Гостомельском аэродроме. Одновременно из Беларуси предполагалось войти через Чернобыль, но председатель украинской погранслужбы Сергей Дайнеко отдал приказ взорвать все мосты на границе. Российский военный эксперт Литовкин высокомерно объяснял это так, чтобы туда не побежало население. BBC опубликовала подробную хронику этого наступления на Киев. По данным Генштаба, наступление на Киев через Чернобыльскую зону утром 24 февраля начали 9 батальонных тактических групп БТГ российской армии. Еще 10 БТГ оставались в резерве в Гомельской области у белорусско-украинской границы. Одна БТГ – от 600 до 800 бойцов. Однако накануне вторжения группы были усилены до 1000. «Нью-Йорк Таймс» получила от Главного управления разведки Минобороны Украины график продвижения российских войск к Киеву. Исходный рубеж – Гомельская область, затем переправа через Припять, село Белая Сорока на границе с Украиной, а в конце – Стоянка, село Уирпеня в 5 километрах от границы Киева. Весь этот 200-километровый маршрут должен был занять 13 часов. Генштаб Украины комментировал, столкнувшись с сопротивлением, противник был вынужден разворачиваться в боевые порядки и с боями продвигаться в направлении столицы. В течение 3 суток до конца дня 27 февраля наступавшие из Чернобыльского направления передовые подразделения ВС РФ вышли и закрепились на рубеже населенных пунктов Стоянка, Гостомель, Демидов, говорится в сообщении Генштаба. Десант в Гостомеле был уничтожен в ночь на 25 февраля, но россияне подбросили подкрепление. Колонна российской техники, продвигавшаяся на Киев, достигала к 1 марта 56-го километра и состояла из 4 батальонных групп, которые россияне ввели в действие 28 февраля. Таким образом, огромная колонна, которая должна была захватить украинскую столицу, состояла из 10 резервных БТГ, подогнанных с белорусской территории. По ориентировочным оценкам, она насчитывала до 10 тысяч бойцов, около 100 танков и 400 БМП и БМД. Подсчитывает BBC. Бой за село Мощун, 3 километра от Киева, привел к тому, что село разрушили до основания, но там россияне впервые были остановлены и отброшены. Еще одну БТГ уничтожили в Раковке, несколько севернее Мощуна. До 19 марта россияне наступали, потом были остановлены и стали окапываться, а 2 апреля покинули Ирпень и Бучу. Глава 5. Март. Пресс-конференцию Зеленского 3 марта 2022 года было, честно говоря, страшно смотреть. Российская пресса не упустила случая поиздеваться над ним. Сколько бы его ни обзывали пьяным, было видно, что он не пьян, а просто смертельно устал. При внятной и быстрой речи, четких формулировках и безупречном самоконтроле он с трудом удерживался от того, чтобы не заснуть во время слишком многословных вопросов и несколько раз в паузах попросту отрубался. Любой, кому приходилось бороться со сном, видит, перед нами человек, не сомкнувший глаз несколько суток. Эмоциональный выпад он позволил себе единственный раз – и больше, кажется, с тех пор никогда не обращался к Путину лично, вообще не позволял себе человеческой интонации в разговоре с ним. В конце марта 2022 года случилась Буча, и Зеленский надломился всерьез, или, если угодно, окаменел в ненависти. Русские перестали быть для него людьми, перестали быть даже врагами. Они были теперь чем-то вроде инопланетных захватчиков, от которых не ждешь человеческих реакций. Но 3 марта Зеленский будто еще верил, что все возможно остановить и отыграть назад. «Владимир Путин, уйди с нашей земли! Не хочешь сейчас уйти? Сядь со мной за стол переговоров, я свободен! Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Эммануэлем Макроном, Шольцем! Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать, я не кусаюсь! Я нормальный мужик! Сядь со мной, поговори! Чего ты боишься?» «Я открытый человек, я знаю все вопросы, которые поднимает президент Путин, его окружение, министр иностранных дел. Надо говорить без обид, без условий, просто поговорить как люди и как мужчины. Я готов обсудить все вопросы об Украине, о проблематике русского языка, о Донбассе оккупированном или не оккупированном, о статусе Донбасса, о ДНР, ЛНР, обо всем, что происходит». Сама возможность говорить как мужик с мужиком – само упоминание о разговоре по-соседски – свидетельство не то что бесконечной наивности президента Зеленского, но доказательство шока, который он пережил вместе со всей Украиной. В России этот шок был далеко не так велик. Там пропаганда подготовила население к войне, причем именно к российской агрессии, до которой нас якобы довели. Но градус пропаганды в Украине при Зеленском снизился, и в войну предпочитали не верить до последнего момента. Зеленский – с искренним удивлением говорит, что Украину хотят не просто поставить на колени, ее хотят уничтожить, сделать так, чтобы ее просто не было. В предельном недоумении он спрашивает, чего вообще ты хочешь? Что мы должны сделать, чтобы вы перестали убивать наших детей? Скоро он поймет. Нет таких жертв, на которые должна пойти Украина. Нет таких уступок. Перед ним та же надвигающаяся железная стена, которая давила мир в 1939-м. Единственное требование России – это чтобы никого больше не осталось. Но не можем же мы уйти со своей территории, не можем же мы сказать, что мы часть России, что нет никакой Украины, повторяет Зеленский, в душе, вероятно, уже понимая, что условия именно таковы. Их, украинцев, просто не должно быть. Единственный способ для Путина сохраняться у власти вечно – война. Единственный возможный исход войны – не компромисс, а полная и безоговорочная капитуляция всего остального мира. Не сразу, постепенно, но всего. На этой планете отсидеться нельзя, и у этого нового рейха есть ядерное оружие, которое он готов применить. Терять нечего. Некоторые еще верили в то, что Путин запугивает. Скоро Зеленскому предстояло понять, что Путин действительно загнан в угол, и сила, которая его туда загнала, гораздо серьезнее, чем НАТО. Эта сила – время. Противостоять современности, остановить будущее, навеки зафиксироваться на троне можно единственным способом – навязав миру войну и бросая в топку новые и новые поколения. Зеленский еще не понимает, что его единственная вина – принадлежность к этому будущему, отказ от архаики, нежелание жить в мире вечных противостояний, расстрелов и доносов. «Но чего он хочет? Мы же не террористы, мы же не грабим банки», повторяет Зеленский, нисколько не пытаясь в эту минуту выглядеть грозным и решительным. Он задает детские вопросы, как школьник, которого преследуют уличные бандиты. Он шел себе домой, никого не трогал, а эта шпана его ловит по пути. У него даже отнять нечего, им не нужны его деньги на завтрак. Просто глумление и насилие – их способ жизни, они не умеют ничего другого. Хорошо помню, как мой сын, на которого напала такая шайка, спрашивал у меня в искренней растерянности, что я им сделал. Но что тут можно объяснить? Ты не сделал им ничего, и вместе с тем ты сделал все. Твое существование на свете их отменяет, и они это чувствуют. Они не умеют, не хотят учиться и никогда не научатся тому, что умеешь ты. Их невозможно научить высоким эмоциям и открыть им сложные удовольствия. Великий советский сказочник Александр Шаров в повести «Старые рукописи» вывел молодого ученого, научившегося подслушивать мысли щуки. Молодая щучка думает одну мысль. «Я хочу съесть карася! Я хочу съесть карася!» Тогда он стал слушать старую 300-летнюю щуку в надежде, что она набралась ума, навидалась событий, стала, наконец, задумываться о чем-то. Но услышал только повторяемое со страшной скоростью, с безумной интенсивностью, несущееся по кругу в ее рыбьем мозгу. «Я хочу съесть карася, я хочу съесть карася, я хочу съесть карася, я хочу съесть карася» и ничего более. Наивно со стороны карася спрашивать, в чем он виноват. Наивно ждать, что в стране-агрессоре найдутся честные журналисты, которые сочувственно выслушают лидера Украины. Вот как отреагировал на эту жуткую пресс-конференцию информационный сайт российского Первого канала.